67. По освящении храма в Кампании Цезарь, невзирая на то, что предписал особым эдиктом, чтобы никто не осмеливался нарушать его покой, и расставленные ради этого воины не допускали наплыва к нему горожан, все же, возненавидев муниципии, колонии и все расположенное на материковой земле, удалился на остров Капреи, отделенный от оконечности Суренского мыса проливом в 3000 шагов шириною. Я склонен думать, что больше всего ему понравилась уединенность этого острова, ибо море вокруг него лишено гаваней, и лишь мелкие суда, да и то не без трудностей, находили на нем кое-какие прибежища, так что никто не мог пристать к нему без ведома стражи. Зима на острове умеренная и мягкая, так как от холодных и резких ветров его укрывает гора, а лето чрезвычайно приятное, потому что остров беспрепятственно обвивает Фавоний, смотри примечание 58, и кругом открытое море. Примечание 58. Фавоний – теплый западный ветер, начинавший дуть в начале февраля. Этот момент римляне считали началом весны. Конец примечания. Отсюда открывался прекрасный вид на залив, пока огнедышащая гора Везувий не изменила облика прилегающей к нему местности. Примечание 59. Речь идет об извержении Везувия в 79 году нашей эры, сопровождавшемся гибелью Помпей, Геркуланума и Стабии. Конец примечания. Говорят, что Капреями когда-то владели греки и что остров был заселен телебоями. Но в то время его занимал Тиберий, в чем распоряжении находилось 12 вилл с дворцами, каждая из которых имела свое название. И насколько прежде он был поглощен заботами о государстве, настолько теперь предался тайному любострастию и низменной праздности. 146-я страница. Он сохранил в себе присущую ему подозрительность и готовность верить любому доносу, а Сиян, еще в Риме привыкший расстраивать в нем и ту, и другую, делал это на Капреях еще безудержнее и уже не скрывая козней, подстраиваемых им Агриппине и Нерону. Представленные к ним воины заносили словно в дневник сообщения обо всех гонцах, которые к ним прибывали, обо всех, кто их посещал, обо всем явном и скрытом от постороннего глаза. И больше того, к ним посылались люди, убеждавшие их бежать к войску, стоявшему против германцев, или, обняв на форуме в наиболее людный час статую божественного Августа, воззвать о помощи к народу и сенату. И хотя эти советы были ими отвергнуты, им тем не менее вменялось вину, что они якобы готовились к осуществлению их.